— Ну, это нетрудно понять, — воскликнул Харрисон. — Вспомните старую истину, что преступника зачастую тянет на место преступления, точно магнитом. — Ага, об этом я что-то слышал, — наивно заметил Пинкертон. — Поэтому-то полицейский и стоял там. — Разумеется, — ответил инспектор. — Он должен был наблюдать, не вернется ли преступник, и если бы это произошло, то арестовать его. Пинкертон вынужден был сдерживаться изо всех сил, чтобы не расхохотаться. Он спросил, а за то время, что вы применяете ваш метод, удалось ли вам хоть раз таким образом задержать преступника? Инспектор отрицательно покачал головой. — К сожалению, нет. Но я не отчаиваюсь и надеюсь, что настанет час, когда эта старая истина восторжествует. — Я убежден в этом. Искренним тоном согласился Пинкертон. — Вы, я вижу, талантливый криминалист, и вам наверняка удастся рано или поздно изловить этого бича Редстоуна. — Ну, конечно, — самоуверенно отозвался инспектор. — Преступнику уже недолго осталось гулять на свободе. — Вы заслужите этой поимкой всеобщую благодарность, — с едва заметной иронией сказал Пинкертон. И ваш метод охраны места преступления станет, в конце концов, всеобщим правилом, которое назовут в честь вас методом Харрисона. Инспектор прищурился и пристально посмотрел на своего собеседника. Уж не смеялся ли над ним этот Саммер? Но тот сидел с совершенно невинным видом и, казалось, был далек от мысли высмеивать методы работы почтенного инспектора. А потому Харрисон ограничился тем, что неразборчиво пробормотал что-то себе под нос, а затем спросил. — Значит, вы пришли ко мне из-за этого полицейского? — Конечно, мистер Харрисон. И еще я хотел попросить вас избавить меня от его присутствия. Я не люблю полицейского надзора. Кроме того, я сумею и сам себя защитить в случае необходимости, если преступник, не дай бог, явится к моему дому под воздействием каких-нибудь магнетических сил. — Но этот человек небезопасен, — заметил Харрисон. — Да и я тоже не робкого десятка, — возразил Пинкертон. — А потому, если он только пожалует ко мне, то я сцапаю голубчика и немедленно доставлю его сюда, к вам. Инспектор ухмыльнулся и сказал. — Сделайте это, мистер Саммер, и если вам удастся, то я с удовольствием заплачу вам $10,000 от себя лично, сверх тех 10 тысяч, что обещаны фермерами. — Ловлю вас на слове! — воскликнул Пинкертон. — И я его сдержу! — проворчал Харрисон. — Значит, в ближайшую ночь полицейский уже не будет торчать перед моим домом. — Если вы этого непременно хотите, я удалю его оттуда. Но, боюсь, наступит момент, когда вы пожалеете о своем решении. Ведь преступник может объявиться там именно потому, что вы поселились в этом доме, чтобы отобрать у вас деньги, которые вы носите на груди в кожаном мешочке. — Вы и это знаете? — изумленно вскрикнул Пинкертон. — Конечно, мы все передали. Вы поступили очень опрометчиво, рассказав об этом у Хольманс. Благодаря этому известию внимание бича Редстоуна вполне может быть направлено именно на вас. Я вовсе не боюсь его, и мне смешно слышать людей, которые считают его чуть ли не дьяволом в человеческом обличии. Этот всеобщий страх и трепет перед ним только помогают ему совершать преступления. Харрисон в ответ на эти слова кивнул, но на лице его читалась насмешка над фермером, который так кичился своим мужеством и неустрашимостью. — До свидания, мистер Харрисон! Пинкертон поднялся и протянул Харрисону руку. — До свидания, — отозвался тот. — Надеюсь, что смелость, с которой вы вызываетесь победить бича Редстоуна, не послужит вам во вред, мистер Саммер. Поблагодарив инспектора, Пинкертон вышел из здания полиции, в то время как Харрисон провожал его насмешливым взором. По дороге домой сыщик заметил, что люди, которые шли ему навстречу, перешептывались и провожали его взглядом, но это мало его заботило. Пинкертон шел и думал. Умно я поступил, однако, что представился этому Харрисону под именем Саммера. Работать с таким разгильдяем? Нет уж, увольте.